Глава 79. Кулуары Ватикана могли бы стать настоящим раем для бегунов, но ни в одной папской булле не было ни строчки о том, что им разрешается прохаживаться там в спортивных костюмах или тем более бегать. Так Марк и тот человек, который его встретил, упитанный 60-летний мужчина в черном, довольствовались степенной прогулкой. «Мы получили вашу просьбу о встрече, господин Водуа. Я счастлив познакомиться с вами. Могу ли я поговорить с отцом Пьетро? А у меня для вас грустная новость. Этот святой человек был доставлен в больницу, где он и умер. Третий инфаркт за год. Исходя из ваших представлений, он почивает в мире с Господом. Вне всяких сомнений. Чем я могу быть вам полезен? У меня сложились очень хорошие отношения с отцом Пьетро. А теперь вы займетесь его делами? Но по мере моих возможностей, да. Нелегко заменить специалиста подобного рода. Мне сообщили, что ваша щедрость способствовала сохранению нашей бесценной библиотеки. Я бы хотел ближе познакомиться с отцом Пьетро. Меня очень интересовала его личность. Меня тоже. У Марка было такое чувство, что он нарушил график священника. Сейчас главным было не прерывать его. Кандидат наук в области греческого, латыни и современной литературы, отец Пьетро получил также звание доктора философских наук благодаря своей работе, посвященной атеизму Карла Маркса. Его труд привлек Курию, и ему предложили корректировать речи папы в Риме. Он был специалистом по диалогу с неверующими, много путешествовал по странам бывшего СССР и написал диссертацию по археологии. На какую тему? «Сфинксы Санкт-Петербурга». Неожиданно. Но покинувший нас отец Пьетро не был обыкновенным верующим. Надеюсь, вы и дальше будете неравнодушны к будущему библиотеке Ватикана. Не беспокойтесь и отслужите мессу в память об ушедшем. У Дика, как у генерального управляющего империи в Америке, была целая сеть контактов и информаторов. Уже не раз ему удавалось вытащить иголку из стога сена. На этот раз у него на руках целых три козыря — Нью-Йорк, Гален Маркет и Ирина Виндраян. Избыток информации. С помощью ЦРУ, ФБР, Агентства национальной безопасности, а также нескольких других менее известных организаций и его личной команды информаторов было бы удивительно не отыскать щупальца осьминога, напавшего на империю Водуа, то есть на его работу, которую он любил больше всего в жизни. К тому же он неплохо относился к наследнику. Марк был далек от святого Джона, но достоин своего отца. С возрастом он наберется опыта. Он не жаловался на судьбу и быстро все схватывал, при этом был дальновидным, а значит, обладал всеми задатками большого босса. Дик не поддастся чувству конкуренции и будет продолжать служить империи. «У вас встреча», — объявила его личная секретарша, — «специалист в умении соблюдать тайны и расшифровывать записи». Дик поручил заниматься поисками латиноамериканцу приблизительно 30 лет, знаток пяти языков, выпускник Гарварда, экономист, холостяк и полный амбиций парень, хорошо одетый и лишенный эмоций хищник. Однажды он ударит Дика в спину и займет его место. Но сегодня ему нужно было доказать свою эффективность. «Итак, Мануэль...» Красавчик сел и скрестил ноги. У него были черные волосы и глаза, широкий лоб, прямой нос, тонкие губы, спокойный голос. «Все не так просто. Я не обещал вам, что будет легко. Мне пришлось постараться. Мы не будем обсуждать это часами. Что у вас есть?» «По Ирине Виндраян ноль. Через Нью-Йорк она улетела в Европу. А точнее, к сожалению, больше ничего не известно. Дик предупредит своего коллегу Милларда. А что с Галином Маркетом?» Мануэль провел рукой по волосам. «Это щекотливая тема. Если хочешь добиться успеха, надо рисковать. Судя по словам нашего главного информатора из ЦРУ, Маркет — один из лучших наемных убийц в тени. Его услугами пользовались все крупные организации, и все остались довольны. Большое вознаграждение, аккуратная работа, придраться не к чему. На кого он сейчас работает?» «Это хороший вопрос. И у тебя есть на него ответ?» «Никто не хочет пачкаться, слишком рискованно. Я больше ничего не в силах сделать, и мне еще дорога жизнь». Дик ошеломленный, прикурил сигарету. Обычно этот молодой человек не боялся ничего и никого. Другими словами, ты перекладываешь это на меня? Мануэль кивнул. Кто-то согласится говорить? У меня есть имя, но меня предупредили, что нужно действовать крайне осторожно. Я с этим не справлюсь. Мануэль написал чье-то имя на листке бумаги и передал его Дику. «Это серьезно», — признал он. «Ты замел все следы своих действий. Все происходило с глазу на глаз и в устной форме. Ты хорошо поработал, можешь отдохнуть денек». Мануэль, успокоившись, вышел. Кончиком своей сигареты Дик поджег край бумаги и положил его в пепельницу, где он догорел. «Если финансист, имя которого Мануэль написал, нанимал убийцу такого уровня, как Маркет, американская демократия подвергалась вулканическому взрыву. Стоит ли на этом остановиться? Или же лучше помочь Марку Водуа мелкими шажками, подбираясь к правде?»